Скелетные ткани. Скелетные ткани – это разновидность соединительных тканей с выраженной опорной механической функцией, обусловленной наличием плотного межклеточного вещества. Сюда относят хрящевые ткани, костные ткани, дентин и цемент зуба. Помимо главной опорной функции, эти ткани принимают участие в водно-солевом обмене веществ. Хрящевые ткани. Хрящевые ткани входят в состав органов дыхательной системы, суставов, межпозвоночных дисков. Состоят из клеток хондроцитов и хондробластов и большого количества межклеточного гидрофильного вещества, отличающегося упругостью. Именно с этим связана опорная функция хрящевых тканей. В свежей хрящевой ткани содержится около 70-80% воды, 10-15% органических веществ и 4-7% солей. От 50 до 70% сухого вещества хрящевой ткани составляет коллаген. Собственно, хрящевая ткань не имеет кровеносных сосудов, а питательные вещества диффундируют из окружающей ее надхрящницы. Классификация. Различают три вида хрящевой ткани – гиалиновую, эластическую, волокнистую. Такое подразделение хрящевых тканей основано на структурно-функциональных особенностях строения их межклеточного вещества, степени содержания соотношения коллагеновых и эластических волокон. Хрящевой дифферон и хондрогистогенез. Развитие хрящевой ткани осуществляется как у эмбриона, так и в постэмбриональном периоде при регенерации. В процессе развития хрящевой ткани из мезенхимы образуется хрящевой дифферон, стволовые клетки, полустволовые или прехондробласты, хондробласты, хондроциты. Полагают, что стволовые клетки характеризуются округлой формой, высоким значением ядерно-цитоплазматических отношений, диффузным расположением хроматина и небольшим ядрышком. Органеллы цитоплазмы развиты слабо. В полустволовых клетках, прехондробластах, увеличивается количество свободных рибосом, появляются мембраны эндоплазматической сети гранулярного типа, удлиняется форма клеток, уменьшаются ядерно-цитоплазматические отношения. Как и стволовые клетки, прехондробласты проявляют невысокую пролиферативную активность. Морфологически идентифицируется только хондробласт. Хондробласты – это молодые уплощенные клетки, способные к пролиферации и синтезу межклеточного вещества хряща. Они являются разновидностями фибробластов, потомками стволовых и полустволовых клеток. Цитоплазма хондробластов имеет хорошо развитую гранулярную и агранулярную эндоплазматическую сеть – аппарат Гольджи. При окрашивании цитоплазма хондробластов окрашивается базофильной в связи с богатым содержанием РНК. При участии хондробластов происходит периферический оппозиционный рост хряща. Эти клетки в процессе развития хряща превращаются в хондроциты. Хондроциты – основной вид клеток хрящевой ткани. Они бывают овальными, округлыми или полигональной формы, в зависимости от степени дифференцировки. Расположены в особых полостях – лакунах в межклеточном веществе поодиночке или группами. Группы клеток, лежащие в общей полости, называются изогенными. Они образуются путем деления одной клетки. В изогенных группах различают три типа хондроцитов. Первый тип хондроцитов характеризуется высоким ядерно-цитоплазматическим отношением, развитием вакуолярных элементов пластинчатого комплекса, наличием митохондрий и свободных рибосом в цитоплазме. В этих клетках нередко наблюдаются картины деления, что позволяет рассматривать их как источник репродукции изогенных групп клеток. Хондроциты первого типа преобладают в молодом развивающемся хряще. Хондроциты второго типа отличаются снижением ядерно-цитоплазматического отношения, ослаблением синтеза ДНК, сохранением высокого уровня РНК, интенсивным развитием гранулярной эндоплазматической сети и всех компонентов аппарата Гольджи, которые обеспечивают образование и секрецию глюкозаминогликанов и протеогликанов в межклеточное вещество. Хондроциты третьего типа отличаются самым низким ядерно-цитоплазматическим отношением, сильным развитием и упорядоченным расположением гранулярной эндоплазматической сети. Эти клетки сохраняют способность к образованию секреции белка, но в них снижается синтез глюкозаминогликанов. Эмбриональный хондрогистогенез. Источником развития хрящевых тканей является мезенхима. В первой стадии в некоторых участках тела зародыша, где образуется хрящ, клетки мезенхимы теряют свои отростки, усиленно размножаются и, плотно прилегая друг к другу, создают определенное напряжение – тургор. Такие участки называют хондрогенными зачатками или хондрогенными островками. Находящиеся в их составе стволовые клетки дифференцируются в хондробласты – клетки, подобные фибробластам. Эти клетки являются главным строительным материалом хрящевой ткани. В их цитоплазме сначала увеличивается количество свободных рибосом, затем появляются участки гранулярной эндоплазматической сети. В следующей стадии образования первичной хрящевой ткани клетки центрального участка, первичные хондроциты, округляются, увеличиваются в размере, в их цитоплазме развивается гранулярная эндоплазматическая сеть, с участием которой происходит синтез и секреция фибриллярных белков, коллагена. Образующееся таким образом межклеточное вещество отличается оксифилией. В дальнейшем, в стадии дифференцировки хрящевой ткани, хондроциты приобретают способность синтезировать гликозаминогликаны, кроме упомянутых ранее фибриллярных белков, главным образом сульфатированные хондро- и тимсульфаты, связанные с неколлагеновыми белками, протеогликаны. По периферии хрящевой закладки на границе с мезенхимой формируется надхрящница, оболочка, покрывающая развивающийся хрящ снаружи и состоящая из наружного волокнистого и внутреннего хондрогенного или камбиального слоев. В хондрогенной зоне клетки интенсивно делятся, дифференцируются в хондробласты, которые сохраняют способность к синтезу ДНК, размножению, а также синтезу компонентов межклеточного вещества, коллагена первого и третьего типов. В процессе секреции продуктов синтеза и наслаивания на уже имеющийся хрящ по его периферии, сами клетки замуровываются в продукты своей деятельности. Так происходит рост хряща способом наложения или оппозиционный рост. Хрящевые клетки, лежащие в центре молодого развивающегося хряща, сохраняют способность в течение некоторого времени делиться метатически, оставаясь в одной лакуне – изогенной группы клеток, и вырабатывать коллаген второго типа. За счет увеличения количества этих клеток происходит увеличение массы хряща изнутри, что называется интерстициальным ростом. Интерстициальный рост наблюдается в эмбриогенезе, а также при регенерации хрящевой ткани. По мере роста и развития хряща, его центральные участки все более отдаляются от близлежащих сосудов и начинают испытывать затруднения в питании, осуществляемом диффузно со стороны сосудов надхрящницы. Вследствие этого хондроциты теряют способность размножаться, некоторые из них подвергаются разрушению, а протеогликаны превращаются в более простой оксифильный белок – альбумоид. Гиалиновая хрящевая ткань. Гиалиновая хрящевая ткань, называемая еще стекловидной в связи с ее прозрачностью голубовато-белым цветом, является наиболее распространенной разновидностью хрящевой ткани. Во взрослом организме гиалиновая ткань встречается в местах соединения ребер с грудиной, в гортани, в воздухоносных путях, на суставных поверхностях костей. Гиалиновая хрящевая ткань различных органов имеет много общего, но в то же время отличается органоспецифичностью, проявляющейся в расположении клеток, строении межклеточного вещества. Большая часть встречающейся в организме человека гиалиновой хрящевой ткани покрыта надхрящницей и представляет собой вместе с пластинкой хрящевой ткани анатомические образования – хрящи. В надхрящнице выделяют два слоя – наружный, состоящий из волокнистой соединительной ткани с кровеносными сосудами, и внутренний, преимущественно клеточный, содержащий хондробласты и их предшественники – прехондробласты. Под надхрящницей в поверхностном слое располагаются молодые хондроциты веретенообразной формы, длинная ось которых направлена вдоль поверхности хряща. В более глубоких слоях хрящевые клетки приобретают овальную или округлую форму в связи с тем, что синтетические секреторные процессы у этих клеток ослабляются. Они после деления далеко не расходятся, а лежат компактно, образуя так называемые изогенные группы из 2-4 хондроцитов. Более дифференцированные хрящевые клетки и изогенные группы, кроме оксифильного перицеллюлярного слоя, имеют базофильную зону межклеточного вещества. Эти свойства объясняются неравномерным распределением химических компонентов межклеточного вещества, белков и гликозаминогликанов. В гиалиновом хряще любой локализации принято различать территориальные участки межклеточного вещества или матрикса. К территориальному участку относится матрикс, непосредственно окружающий хрящевые клетки или их группы. Здесь коллагеновые волокна второго типа и фибрилы, извиваясь, окружают изогенные группы хрящевых клеток, предохраняя их от механического давления. В межтерриториальном матриксе коллагеновые волокна ориентированы в направлении вектора действия сил основных нагрузок. Пространство между коллагеновыми структурами заполнено протеогликанами. В структурной организации межклеточного вещества хряща большую роль играет хондронектин. Этот гликопротеин соединяет клетки между собой с различными субстратами – коллагеном, гликозаминогликанами. Опорная биомеханическая функция хрящевой ткани при сжатии и растяжении обеспечивается не только строением ее волокнистого каркаса, но и наличием гидрофильных протеогликанов с высоким уровнем гидратации. Высокая гидрофильность межклеточного вещества способствует диффузии питательных веществ, солей. Газы и многие метаболиты также свободно диффундируют через него. Однако крупные белковые молекулы, обладающие антигенными свойствами, не проходят. Этим объясняется успешная трансплантация в клинике, пересадка от одного человека хряща к другому. Метаболизм хондроцитов преимущественно анаэробный, гликолитический. Однако не все хрящи построены одинаково. Структурной особенностью гиалинового хряща суставной поверхности является отсутствие надхрящницы на поверхности, обращенной в полость сустава. Суставной хрящ состоит из трех нечетко очерченных зон – поверхностной, промежуточной и базальной. В поверхностной зоне суставного хряща располагаются мелкие, уплощенные, малоспециализированные хондроциты, напоминающие по строению фиброциты. В промежуточной зоне клетки более крупные, округлой формы, метаболически очень активные, с крупными митохондриями, хорошо развитой гранулярной эндоплазматической сетью, аппаратом Гольджи с многочисленными везикулами. Глубокая или базальная зона делится базофильной линией на некальцинирующийся и кальцинирующийся слой. В последний из подлежащие субхондральные кости проникают кровеносные сосуды. Особенностью межклеточного вещества глубокой зоны суставного хряща является содержание в нем матриксных везикул, мембранных структур диаметром от 30 нанометров до 1 микрометра, которые являются локусами инициальной минерализации скелетных тканей. Помимо хряща, они обнаруживаются в костной ткани и предентине зуба. Мембранные структуры образуются путем выбухания участка плазмолемы хондроцита, соответственно остеобластов костной ткани и адонтобластов предентине, с последующим отпочковыванием от поверхности клетки и локализованным распределением в зонах минерализации. Они также могут являться продуктом полной дезинтеграции клеток. Питание суставного хряща лишь частично осуществляется из сосудов глубокой зоны, а в основном за счет синовиальной жидкости полости сустава. Вторая разновидность хрящевой ткани – это эластическая хрящевая ткань. Она встречается в тех органах, где хрящевая основа подвергается изгибам – в ушной раковине, рожковидных клиновидных хрящах гортани и других. В свежем, нефиксированном состоянии эластическая хрящевая ткань бывает желтоватого цвета и не такая прозрачная, как гиалиновая. По общему плану строения эластический хрящ сходен с гиалиновым. Снаружи он покрыт надхрящницей. Хрящевые клетки, молодые специализированные хондроциты, располагаются в капсулах поодиночке или образуют изогенные группы. Одним из главных отличительных признаков эластического хряща является наличие в его межклеточном веществе, наряду с коллагеновыми волокнами, эластических волокон, пронизывающих межклеточное вещество во всех направлениях. В слоях, прилежащих к надхрящнице, эластические волокна без перерыва переходят в эластические волокна надхрящницы. Липидов, гликогена и хондроитинсульфатов в эластическом хряще меньше, чем в гиалиновом. Третий вид хрящевой ткани – это волокнистая хрящевая ткань. Она находится в межпозвоночных дисках, полуподвижных сочленениях, в местах перехода волокнистой соединительной ткани, например, сухожилия связки, в гиалиновый хрящ, где ограниченные движения сопровождаются сильными натяжениями. Межклеточное вещество содержит параллельно направленные коллагеновые пучки, постепенно разрыхляющиеся и переходящие в гиалиновый хрящ. В хряще имеются полости, в которые заключены хрящевые клетки. Последние располагаются поодиночке или образуют небольшие изогенные группы, цитоплазма клеток часто бывает вакуализированной. По направлению от гиалинового хряща к сухожилию волокнистый хрящ становится все более похожим на сухожилие. На границе хряща и сухожилия между коллагеновыми пучками лежат столбиками сдавленные хрящевые клетки, которые без какой-либо границы переходят в сухожильные клетки, расположенные в плотной соединительной ткани. Рассмотрим возрастные изменения. По мере старения организма в хрящевой ткани уменьшается концентрация протогликанов и связанная с ними гидрофильность хрящевой ткани. Ослабляются процессы размножения хондробластов и молодых хондроцитов. В цитоплазме этих клеток уменьшается объем аппарата Гольджи, гранулярной эндоплазматической сети, митохондрий и снижается активность ферментов. В резорбции дистрофически измененных клеток и межклеточного вещества участвуют хондрокласты, морфологически идентичные остеокластам. Часть лакун после гибели хондроцитов заполняется аморфным веществом и коллагеновыми фибрилами. Местами в межклеточном веществе обнаруживается отложение солей кальция, вследствие чего хрящ становится мутным, непрозрачным, приобретает твердость и ломкость. В результате появляющееся нарушение трофики центральных участков хряща может привести к врастанию в них кровеносных сосудов с последующим костеобразованием. Регенерация. Физиологическая регенерация хрящевой ткани осуществляется за счет малоспециализированных клеток надхрящницы и хряща путем размножения и дифференцировки прехондробластов и хондробластов. Однако этот процесс идет очень медленно. Посттравматическая регенерация хрящевой ткани вне суставной локализации осуществляется за счет надхрящницы. Репарация может происходить за счет клеток окружающей соединительной ткани, не потерявших способность к метаплазии. В суставном хряще, в зависимости от глубины травмы, регенерация происходит как за счет размножения только клеток в изогенных группах при неглубоком повреждении, так и за счет второго источника регенерации – камбиальных клеток субхондральной костной ткани при глубоком повреждении хряща. В любом случае, непосредственно в области травмы хрящевой ткани отмечаются дистрофические, некротические процессы, а далее располагаются пролиферирующие хондроциты. В течение первых 1-2 месяцев с момента травмы сначала образуется грануляционная ткань, состоящая из молодых фибробластов, постепенно замещающихся хрящеподобной хондроидной тканью, активно синтезирующей протогликаны и коллаген второго типа. Через 3-6 месяцев регенерат обретает сходство с гиалиново-фиброзным молодым хрящом. Факторы регуляции метаболизма хрящевых тканей. Регуляция метаболизма хрящевой ткани происходит под действием механической нагрузки, нервных и гормональных факторов. Периодическое давление на хрящевую ткань и ослабление нагрузки являются постоянно действующими факторами диффузии растворенных в воде питательных веществ, продуктов метаболизма и гормонально-гуморальных регуляторов из капилляров надхрящницы, имеющие рецепторы и эффекторы или синовиальной жидкости суставов. Кроме того, хондроциты имеют циторецепторы к ряду гормонов, циркулирующих в крови, соматотропному гормону, тироксину, инсулину, глюкокортикоидам, эстрогенам и другим гормонам. Гормон гипофиза, соматотропин и пролактин, стимулируют рост хрящевой ткани, но не влияют на их созревание. Гормоны щитовидной железы, тироксин и триодтиронин, ускоряют цитодифференцировку хондроцитов, но ингибируют ростовые процессы в хрящах. Гормоны щитовидной железы и околощитовидных желез, кальцитонин и парадгормон, оказывают сходное действие на метаболизм хрящей, способствуют стимуляции ростовых процессов, но в меньшей степени их созреванию. Гормон эндокринных островков поджелудочной железы, инсулин, усиливает цитодифференцировку клеток скелетогенной мезенхимы и на этапах постнатального онтогенеза оказывает ростовое и митогенное действие. Гормоны коры надпочечников, глюкокортикоиды и женский половой гормон эстроген ингибируют в хондроцитах биосинтез коллагена и гликозаминогликана, а в раннем постнатальном периоде их высокие концентрации способствуют старению хрящевой ткани и деструктивным изменениям в ней. Мужской половой гормон тестостерон стимулирует биосинтез несульфатированных гликозаминогликанов, что приводит к снижению процессов созревания хрящевой ткани. В целом необходимо отметить, что гормоны регулируют специфические метаболические процессы в хондроцитах, но реактивность хондроцитов к их действию зависит как от состояния эндокринного статуса организма, так и структурно-функционального состояния самих хондроцитов. Второй тип скелетных тканей – это костные ткани. Костные ткани – это специализированный тип соединительной ткани с высокой минерализацией межклеточного органического вещества, содержащего около 70% неорганических соединений, главным образом фосфатов кальция. В костной ткани обнаружено более 30 микроэлементов – медь, стронций, цинк, барий, магний и другие, играющих важную роль в метаболических процессах в организме. Органическое вещество, матрикс костной ткани, представлено в основном белками коллагенового типа и липидами. По сравнению с хрящевой тканью, в нем содержится относительно небольшое количество воды, хондроитин серной кислоты, но много лимонной и других кислот, образующих комплексы с кальцием, импрегнирующим органическую матрицу кости. Органические и неорганические компоненты в сочетании друг с другом определяют механические свойства, способны сопротивляться растяжению, сжатию. Из всех разновидностей соединительных тканей, костная ткань обладает наиболее выраженными опорной механической защитной функциями для внутренних органов, а также является депо солей кальция, фосфора и других. Несмотря на высокую степень минерализации, в костных тканях происходит постоянное обновление входящих в их состав веществ, постоянное разрушение и созидание, адаптивные перестройки к изменяющимся условиям функционирования. Морфофункциональные свойства костной ткани меняются в зависимости от возраста, мышечной деятельности, условий питания, а также под влиянием деятельности желез внутренней секреции, иннервации и других факторов. Классификация. Существует два основных типа костной ткани – ретикулофиброзная или грубоволокнистая и пластинчатая. Эти разновидности костной ткани различаются по структурным и физическим свойствам, которые обусловлены главным образом строением межклеточного вещества. К костной ткани относятся также дентин и цемент зуба, имеющие сходство с костной тканью по высокой степени минерализации межклеточного вещества и опорной механической функции. Костный дифферон и остеогенез. Развитие костной ткани у эмбриона осуществляется двумя способами. Во-первых, непосредственно из мезенхимы, это прямой остеогенез. И во-вторых, из мезенхимы на месте ранее сформировавшейся хрящевой модели кости, или непрямой остеогенез. Постэмбриональное развитие костной ткани происходит при физиологической и репаративной регенерации. В процессе развития костной ткани образуется костный дифферон, стволовые клетки, полустволовые клетки, или преостеобласты, остеобласты, разновидность фибробластов, остеоциты. Вторым структурным элементом являются остеокласты, разновидность макрофагов, развивающиеся из стволовых клеток крови. Стволовые и полустволовые остеогенные клетки морфологически не идентифицируются. Остеобласты – это молодые клетки, создающие костную ткань. В сформировавшейся кости они встречаются только в глубоких слоях надкостницы и в местах регенерации костной ткани после ее травмы. Они способны к пролиферации, в образующейся кости покрывают почти непрерывным слоем всю поверхность развивающейся костной балки. Форма остеобластов бывает различной – кубической, пирамидальной или угловатой. Размер их тела около 15-20 микрометров. Ядро округлой или овальной формы часто располагается эксцентрично, содержит одно или несколько ядрышек. В цитоплазме остеобластов хорошо развита гранулярная эндоплазматическая сеть, митохондрии и аппарат Гольджи. В ней выявляется значительное количество РНК и высокая активность щелочной фосфатазы. Остеоциты – это преобладающие по количеству дефинитивные клетки костной ткани, утратившие способность к делению. Они имеют отростчатую форму, компактное относительно крупное ядро и слабобазофильную цитоплазму. Органеллы развиты слабо. Наличие центриолей в остеоцитах не установлено. Костные клетки лежат в костных полостях или лакунах, которые повторяют контуры остеоцита. Канальцы костных полостей заполнены тканевой жидкостью, анастомозируют между собой и с перивоскулярными пространствами сосудов, заходящих внутрь кости. Обмен веществ между остеоцитами и кровью осуществляется через тканевую жидкость. Остеокласты. Эти клетки гематогенной природы способны разрушать обезвестленный хрящ и кость. Диаметр их достигает 90 микрометров и более, и они содержат от 3 до нескольких десятков ядер. Цитоплазма слабо базофильна, иногда аксофильна. Остеокласты располагаются обычно на поверхности костных перекладин. Та сторона остеокласта, которая прилежит к разрушаемой поверхности, богата цитоплазматическими выростами и называется гофрированная каемка. Она является областью синтеза и секреции гидролитических ферментов. По периферии остеокласта находится зона плотного прилегания клетки к костной поверхности, которая как бы герметизирует область действия ферментов. Эта зона цитоплазмы светлая, содержит мало гранул, за исключением микрофиламентов, состоящих из актина. Периферический слой цитоплазмы над гофрированным краем содержит многочисленные мелкие пузырьки и более крупные – вакуоли. Полагают, что остеокласты выделяют СО2 в окружающую среду, а фермент карбонгидраза, обнаруживаемый здесь, способствует образованию кислоты H2CO3 и растворению кальциевых соединений. Остеокласт богат митохондриями и лизосомами, ферменты которых, коллагеназа и другие протеазы, расщепляют коллаген и протеогликаны матрикса костной ткани. В том месте, где остеокласт соприкасается с костным веществом, в последующем образуется лакуна. Один остеокласт может разрушить столько костей, сколько создают 100 остеобластов за это же время. Функции остеобластов и остеокластов взаимосвязаны и коррелируют с участием гормонов, простагландинов, функциональной нагрузкой, витаминами и другими факторами. Межклеточное вещество состоит из основного аморфного вещества, импрегнированного неорганическими солями, в котором располагаются коллагеновые волокна, образующие небольшие пучки. Они содержат в основном белок коллаген 1 и 5 типов. Волокна могут иметь беспорядочное в ретикулофиброзной костной ткани или строго ориентированное в пластинчатой костной ткани направление. В основном веществе костной ткани, по сравнению с хрящевой, содержится относительно небольшое количество хондроитин-серной кислоты, но много лимонной и других кислот, образующих комплексы с кальцием, импрегнирующим органическую матрицу кости. Кроме коллагенового белка, в основном веществе костной ткани обнаруживают неколлагеновые белки, например, остеокальцин, сиалопротеин, остеонектин, различные фосфопротеины, протеолипиды, принимающие участие в процессах минерализации, а также гликозаминогликаны. Основное вещество костей содержит кристаллы гидроксиапатита, упорядоченно расположенные по отношению к фибрилам органической матрицы кости, а также аморфный фосфат кальция. В костной ткани обнаружено более 30 микроэлементов – медь, стронций, цинк, барий, магний, другие, играющие важную роль в метаболических процессах в организме. Систематическое увеличение физической нагрузки приводит к нарастанию костной массы от 10 до 50% вследствие высокой минерализации. Остеогистогенез. Прямой остеогистогенез. Такой способ остеогенеза характерен для развития грубоволокнистой костной ткани – преобразовании плоских костей, например, покровных костей черепа. Этот процесс наблюдается в основном в течение первого месяца внутриутробного развития и характеризуется образованием сначала первичной, перепончатой, остеоидной костной ткани с последующей импрегнацией солей кальция, фосфора и других в межклеточном веществе. В первой стадии образование скелетогенного островка. В местах развития будущей кости происходит очаговое размножение мезенхимных клеток и васкуляризация скелетогенного островка. Во второй стадии, заключающейся в дифференцировке клеток островков, образуется оксифильное межклеточное вещество с коллагеновыми фибрилами, органическая матрица костной ткани. Это остеоидная стадия. Разрастающиеся волокна раздвигают клетки, которые, не теряя своих отростков, остаются связанными друг с другом. В основном веществе появляются мукопротеиды, оссомукоид, цементирующие волокна в одну прочную массу. Некоторые клетки, дифференцирующиеся в остеоциты, уже в этой стадии могут оказаться включенными в толщу волокнистой массы,

На втором месяце эмбрионального развития в местах будущих трубчатых костей закладываются из мезенхимы хрящевой зачаток, который очень быстро принимает форму будущей кости. Это хрящевая модель. Зачаток состоит из эмбрионального гиалинового хряща, покрытого надхрящницей. Некоторое время он растет как за счет клеток, образующихся со стороны надхрящницы, так и за счет размножения клеток во внутренних участках. Развитие кости на месте хряща, то есть непрямой остеогенез, начинается в области диафиза – перихондральное окостенение. Образованию перихондральной костной манжетки предшествует разрастание кровеносных сосудов с дифференцировкой в надхрящнице, прилежащей к средней части диафиза – остеобластов. Остеобласты образуют в виде манжетки сначала ретикулофиброзную костную ткань, первичный центр окостенения, которая затем заменяется пластинчатой костной тканью. Образование костной манжетки нарушает питание хряща. Вследствие этого в центре диафизарной части хрящевого зачатка возникают дистрофические изменения. Хондроциты вакуализируются, их ядра пигматизируются, образуются так называемые пузырчатые хондроциты. Рост хряща в этом месте прекращается. Удлинение перихондральной костной манжетки сопровождается расширением зоны деструкции хряща и появлением остеокластов, которые очищают пути для врастающих в модель трубчатой кости кровеносных сосудов и остеобластов. Это приводит к появлению очагов эндохондрального окостенения, так называемые вторичные центры окостенения. В связи с продолжающимся ростом соседних неизмененных дистальных отделов диафиза, хондроциты на границе эпифиза и диафиза собираются в колонки, направление которых совпадает с длинной остью будущей кости. Таким образом, в колонке хондроцитов имеются два противоположно направленных процесса – размножение и рост в дистальных отделах диафиза и дистрофические процессы в его проксимальном отделе. Одновременно между набухшими клетками происходит отложение минеральных солей, обусловливающие появление резкой базофилии и хрупкости хряща. С момента разрастания сосудистой сети и появления остеобластов надхрящница перестраивается, превращаясь в надкостницу. В дальнейшем кровеносные сосуды с окружающей их мезенхимой, остеогенными клетками и остеокластами врастают через отверстие костной манжетки и входят в соприкосновение с обезослённым хрящом. Под влиянием ферментов, выделяемых остеокластами, происходит растворение, хондролиз обезвысленного межклеточного вещества. Диафизарный хрящ разрушается, в нем возникают удлиненные пространства, в которых как бы поселяются остеоциты, образующие на поверхности оставшихся участков обезвысленного хряща костную ткань. Первичный или диафизарный центр окостенения. Процесс отложения кости внутри хрящевого зачатка получил название эндохондрального или энхондрального окостенения. Одновременно с процессом развития энхондральной кости появляются и признаки ее разрушения остеокластами. Вследствие разрушения энхондральной кости, энхондральной костной ткани, образуются еще большие полости и пространства. Полости резорбции и, наконец, возникает костно-мозговая полость. Из проникшей сюда мезенхимы образуется строма костного мозга, в которой поселяются стволовые клетки крови и соединительной ткани. В это же время по периферии диафиза со стороны надкостницы нарастают все новые и новые перекладины костной ткани, образующиеся из надкостницы. Разрастаясь в длину по направлению к эпифизам и увеличиваясь в толщину, они образуют плотный слой кости. Дальнейшая организация периостальной кости протекает иначе, чем организация энхондральной костной ткани. Вокруг сосудов, которые идут по длинной оси зачатка кости, из прилегающей к ним мезенхимы, на месте разрушающейся ретикулофиброзной кости, начинают образовываться концентрические пластинки, состоящие из параллельно ориентированных тонких коллагеновых волокон и цементирующего межклеточного вещества. Так возникают первичные остеоны. Вслед за появлением первой генерации остеонов со стороны периоста начинается развитие общих генеральных пластинок, окружающих кость в области диафиза. Вслед за диафизом центры окостенения появляются и в эпифизах. Этому предшествует сначала дифференцировка хондроцитов, их гипертрофия, сменяемая ухудшением питания, дистрофией и кальцинацией. В дальнейшем отмечается процесс окостенения, подобный описанному выше. Оссификация сопровождается врастанием в эпифизы сосудов. В промежуточной области между диафизом и эпифизом сохраняется хрящевая ткань, метаэпифизарный хрящ, являющийся зоной роста кости в длину. Костная ткань бывает ретикулофиброзной и пластинчатой. Ретикулофиброзная или грубоволокнистая костная ткань встречается главным образом у зародышей. У взрослых ее можно обнаружить на месте заросших черепных швов в местах прикрепления сухожилий к костям. Беспорядочно расположенные коллагеновые волокна образуют в ней толстые пучки, отчетливо заметные микроскопически даже при сравнительно небольших увеличениях. В основном веществе ретикулофиброзной костной ткани находятся удлиненно-овальные формы костные полости или лакуны с длинными анастомозирующими канальцами, в которых лежат костные клетки остеоциты с их отростками. С поверхности грубоволокнистая кость покрыта надкостницей. Пластинчатая костная ткань. Пластинчатая костная ткань – наиболее распространенная разновидность костной ткани во взрослом организме. Она состоит из костных пластинок. Толщина и длина последних колеблется от нескольких десятков до сотен микрометров. Они не монолитны, а содержат фибрилы, ориентированные в различных плоскостях. В центральной части пластин фибрилы имеют преимущественно продольное направление, а по периферии прибавляются тангенциальное и поперечные направления. Пластинки могут расслаиваться, а фибрилы одной пластинки могут продолжаться в соседние, создавая единую волокнистую основу кости. Из этой ткани построены компактное и губчатое вещества в большинстве плоских и трубчатых костей скелета. Рассмотрим гистологическое строение трубчатой кости как органа. Трубчатая кость как орган в основном построена из пластинчатой костной ткани, кроме бугорков. Снаружи кость покрыта надкостницей, за исключением суставных поверхностей эпифизов, покрытых разновидностью гиалинового хряща. Надкостница или периост. В надкостнице различают два слоя – наружный, волокнистый и внутренний, клетчатый. Наружный слой образован в основном волокнистой соединительной тканью. Внутренний слой содержит остеогенные камбиальные клетки, преостеобласты и остеобласт различной степени дифференцировки. Камбиальные клетки веретеновидной формы имеют небольшой объем цитоплазмы и умеренно развитый синтетический аппарат. Преостеобласты – энергично пролиферирующие клетки овальной формы, способные синтезировать мукополисахариды. Остеобласты характеризуются сильно развитым белоксинтезирующим аппаратом. Через надкостницу проходят питающие кость сосуды и нервы. Надкостница связывает кость с окружающими тканями и принимает участие в ее трофике, развитии, росте и регенерации. Строение диафиза. Компактное вещество, образующее диафиз кости, состоит из костных пластинок, толщина которых колеблется от 4 до 10 микрометров. Костные пластинки располагаются в определенном порядке, образуя сложные образования – гаверсовые системы. В диафизе различают три слоя – наружный слой общих пластинок, средний, образованный концентрически напластанными вокруг сосудов костными пластинками – остеонами и называемый остеонным слоем, и внутренний слой общих пластинок. Наружные общие – генеральные пластинки не образуют полных колец вокруг диафиза кости, перекрываются на поверхности следующими слоями пластин. Внутренние общие пластинки хорошо развиты только там, где компактное вещество кости непосредственно граничит с костно-мозговой полостью. В тех же местах, где компактное вещество переходит в губчатое, его внутренние общие пластинки продолжаются в пластинке перекладин губчатого вещества. В наружных общих пластинках залегают прободающие или фольтмановые каналы, по которым из надкостницы внутрь кости проходят сосуды. Со стороны надкостницы в кость под разными углами проникают коллагеновые волокна. Эти волокна получили название прободающих, или по имени автора шарпеевых волокон. Чаще всего они разветвляются только в наружном слое общих пластинок, но могут проникать и в средний остеонный слой, однако они никогда не входят в пластинки остеонов. В среднем слое костные пластинки располагаются главным образом в остеонах, формируя остеонные пластинки. а также вставочные пластинки, лежащие между остеонами. Толщина и длина костных пластинок колеблются от нескольких десятков до сотен микрометров. В костных пластинках располагаются коллагеновые фибрилы, впаянные в обезвисленный матрикс. Фибрилы имеют разное направление, но преимущественно они ориентированы параллельно длинной оси остеон. Остеоны, или гаверсовые системы, являются структурными единицами компактного вещества трубчатой кости. Они представляют собой цилиндрические образования, состоящие из костных пластинок, как бы вставленных друг в друга. В костных пластинках и между ними располагаются тела костных клеток и их отростки, замурованные в костном межклеточном веществе. Каждый остеон ограничен от соседних остеонов так называемой спайной линией, образованной основным веществом, цементирующим их. В центральном канале остеона проходят кровеносные сосуды, сопровождающие их соединительной тканью и остеогенными клетками. В диафизе длинной кости остеоны расположены преимущественно параллельно длинной оси. Каналы остеонов астомозируют друг с другом. В местах анастомозов, прилежащие к ним пластинки, изменяют свое направление. Такие каналы называются прободающими или питательными. Сосуды, расположенные в каналах остеонов, сообщаются друг с другом и с сосудами костного мозга и надкостницы. Большую часть диафиза составляет компактное вещество трубчатых костей. На внутренней поверхности диафиза, граничащей с костно-мозговой полостью, пластинчатая костная ткань образует костные перекладины губчатого вещества кости. Полость диафиза трубчатых костей заполнена костным мозгом, красным или желтым. Эндост – оболочка, покрывающая кость со стороны костно-мозговой полости. В эндосте сформированной поверхности кости различает осмиофильную линию на наружном крае минерализованного вещества кости, остеоидный слой, состоящий из аморфного вещества, коллагеновых фибрил и остеобластов, кровеносных капилляров и нервных окончаний, и слой чешуевидных клеток, нечетко отделяющих эндост от элементов костного мозга. Толщина эндоста превышает 1-2 микрометра, но меньше, чем у периоста. В областях активного формирования кости толщина эндоста возрастает в 10-20 раз за счет остеоидного слоя вследствие повышения синтетической активности остеобластов и их предшественников. При ремоделировании кости в составе эндоста обнаруживаются остеокласты. В эндосте стареющей кости уменьшается популяция остеобластов и клеток предшественников, но возрастает активность остеокластов, что ведет к истончению компактного слоя и перестройке губчатого вещества кости. Между эндостом и периостом существует определенная микроциркуляция жидкости и минеральных веществ благодаря лакунарно-канальцевой системе костной ткани. Васкуляризация костной ткани. Кровеносные сосуды образуют во внутреннем слое надкостницы густую сеть. Отсюда берут начало тонкие артериальные веточки, которые помимо кровоснабжения остеонов проникают в костный мозг через питательные отверстия и принимают участие в образовании питающей его сети капилляров. Лимфатические сосуды располагаются главным образом в наружном слое надкостницы. Иннервация. В надкостнице миелиновые и безмиелиновые нервные волокна образуют сплетение. Часть волокон сопровождает кровеносные сосуды и проникает с ними через питательные отверстия в одноименные каналы, а затем в каналы остеонов и далее достигает костного мозга. Другая часть волокон заканчивается в надкостнице свободными нервными разветвлениями, а также участвует в образовании инкапсулированных телец. Рост трубчатых костей. Рост костей – процесс очень длительный. Он начинается у человека с ранних эмбриональных стадий и кончается в среднем к 20-летнему возрасту. В течение всего периода роста кость увеличивается как в длину, так и в ширину. Рост трубчатой кости в длину обеспечивается наличием метаэпифизарной хрящевой пластинки роста, в которой проявляются два противоположных гистогенетических процесса. Первый – это разрушение эпифизарной пластинки, а другой, противоположный ему – непрестанное пополнение хрящевой ткани путем новообразования клеток. Однако со временем процессы разрушения клеток начинают преобладать над процессами новообразования, вследствие чего хрящевая пластинка истончается и исчезает. В метаэпифизарном хряще различают пограничную зону, зону столбчатых клеток и зону пузырчатых клеток. Пограничная зона, расположенная вблизи эпифиза, состоит из округлых и овальных клеток в единичных изогенных групп, которые обеспечивают связь хрящевой пластинки с костью эпифиза. В полостях между костью и хрящом находятся кровеносные капилляры, обеспечивающие питанием клетки глубже лежащих зон хрящевой пластинки. Зона столбчатых клеток содержит активно размножающиеся клетки, которые формируют колонки, расположенные по оси кости, и обеспечивают ее рост в длину. Проксимальные концы колонок состоят из созревающих дифференцирующихся хрящевых клеток. Они богаты гликогеном и щелочной фосфатазой. Обе эти зоны наиболее реактивны при действии гормонов и других факторов, оказывающих влияние на процессы окостенения и роста костей. Зона пузырчатых клеток характеризуется гидратацией и разрушением хондроцитов с последующим эндохондральным окостенением. Дистальный отдел этой зоны граничит с диафизом, откуда в нее проникают остеогенные клетки и кровеносные капилляры. Продольно ориентированные колонки эндохондральной кости являются по существу костными трубочками, на месте которых формируются остеоны. Впоследствии центры окостенения в диафизе и эпифизе сливаются, и рост кости в длину прекращается. Рост трубчатой кости в ширину осуществляется за счет периоста или надкосницы. Со стороны периоста очень рано начинает образовываться концентрическими слоями тонковолокнистая кость. Этот оппозиционный рост продолжается до окончания формирования кости. Количество остеонов непосредственно после рождения невелико, но уже к 25 годам в длинных костях конечностей количество их значительно увеличивается. Регенерация. Физиологическая регенерация костных тканей происходит медленно за счет остеогенных клеток надкостницы, эндоста и остеогенных клеток в канале остеона. Посттравматическая регенерация костной ткани протекает лучше в тех случаях, когда концы сломанной кости не смещены относительно друг друга. Процессы остеогенеза предшествуют формированию соединительно-тканной мозоли, в толще которой могут образовываться хрящевые островки. Осификация в этом случае идет по типу вторичного, непрямого остеогенеза. В условиях оптимальной репозиции и фиксации концов сломанной кости регенерация происходит без образования мозоли. Но прежде чем начнут строить кость остеобласты, остеокласты образуют небольшую щель между репонированными концами кости. На этой биологической закономерности основано применение травматологами аппаратов постепенного растягивания сращиваемых костей в течение всего периода регенерации. Перестройка кости и факторы, влияющие на ее структуру. В костной ткани в течение всей жизни человека происходят взаимосвязанные процессы разрушения и созидания, обусловленные функциональными нагрузками и другими факторами внешней и внутренней среды. Перестройка остеонов всегда связана с разрушением первичных остеонов и одновременным образованием новых остеонов как на месте разрушения, так и со стороны периоста. Под влиянием остеокластов, активизированных различными факторами, костные пластинки остеона разрушаются, и на его месте образуется полость. Этот процесс называется резорбцией костной ткани. В образовавшейся полости вокруг оставшегося сосуда появляются остеобласты и начинается построение новых пластинок, концентрически наслаивающихся друг на друга. Так возникают вторичные генерации остеонов. Между остеонами располагаются остатки разрушенных остеонов прежней генерации – вставочные пластинки. Процесс перестройки остеонов не приостанавливается и после окончания роста кости. Среди факторов, влияющих на перестройку костной ткани, существенную роль играет ее так называемый пьезоэлектрический эффект. Оказалось, что в костной пластинке при изгибах появляется определенная разность потенциалов между вогнутой и выпуклой стороной. Первая заряжается отрицательно, а вторая – положительно. На отрицательно заряженной поверхности всегда отмечается активация остеобластов и процесс оппозиционного новообразования костной ткани, а на положительно заряженной, напротив, наблюдается ее резорбция с помощью остеокластов. Искусственное создание разности потенциалов приводит к такому же результату. Нулевой потенциал, отсутствие физической нагрузки на костную ткань, например, при продолжительной иммобилизации, пребывании в состоянии невесомости, обусловливает повышение функции остеокластов и выведение солей. На структуру костной ткани и костей оказывают влияние витамины С, А, Д, гормоны щитовидной, околощитовидной и других эндокринных желез. При недостаточном количестве витамина С в организме подавляется образование коллагеновых волокон, ослабляется деятельность остеобластов, уменьшается их фосфатазная активность, что практически приводит к остановке роста кости вследствие торможения образования органической основы костных тканей. При дефиците витамина D не происходит полной кальцификации органической матрицы кости, что обусловливает размягчение костей. Витамин А поддерживает рост костей, но избыток этого витамина способствует усилению разрушения остеокластами метаэпифизарных хрящей зоны роста и замедлению их удлинения. При избытке гормона околощитовидной железы паратирина наблюдается повышение активности остеокластов и резорбция кости. Тиреокальцитонин, вырабатываемый С-клетками щитовидной железы, действует диаметрально противоположно, понижая функции остеокластов, имеющих к этому гормону рецепторы. При гипофункции щитовидной железы замедляется рост длинных трубчатых костей в результате подавления активности остеобластов и торможения процесса осификации. Регенерация кости в этом случае происходит слабо и неполноценно. В случае тестикулярной недоразвитости или препубертатной кастрации задерживается окостенение метапофизарной пластинки, вследствие чего руки и ноги у такого индивидуума становятся непропорционально длинными. При недостатке эстрогенов после наступления климактерического периода у женщин иногда развивается остеопороз. При раннем половом созревании намечается остановка роста из-за преждевременного диафиза эпифизарного сращения костей. Определенную позитивную роль в росте костей имеет соматотропный гормон аденогипофиза, который стимулирует пропорциональное развитие скелета в молодом юношеском возрасте и непропорциональное у взрослых. Возрастные изменения. Соединительные ткани с возрастом претерпевают изменения в строении, количестве и химическом составе. С возрастом увеличивается общая масса соединительно-тканных образований, рост костного скелета. Во многих разновидностях соединительно-тканных структур изменяется соотношение типов коллагена, гликозаминогликанов. В частности, в них становится больше сульфатированных соединений. Соединение костей. Две кости могут иметь соединения непрерывные – синдесмозы, синхондрозы, синастозы – и прерывные – суставы или диартрозы. Непрерывные соединения – соединения с помощью плотной волокнистой соединительной ткани, пучки которой в виде пропадающих волокон внедряются в костную ткань. Примером таких соединений являются швы теменных костей черепа, соединительно-тканная мембрана между лучевой и локтевой костями. Синхондрозы, симфизы – соединения при помощи хряща, например, межпозвоночные диски. Они состоят из наружного фиброзного кольца и внутренней части, называемой пульпозным ядром. Обе эти части не резко отделены и заметно переходят друг в друга. Пульпозное ядро располагается во внутренней зоне межпозвоночного диска. Прерывные соединения или суставы, диартрозы, состоят из сочлененных поверхностей, покрытых хрящом, а в некоторых случаях из хрящевого промежуточного мениска и суставной сумки. Суставная капсула состоит из наружного фиброзного и внутреннего синовиального слоев. Под последним понимают пласт специфически дифференцированной соединительной ткани, содержащей кровеносные и лимфатические сосуды, нервные волокна и окончания. Пограничное положение этой соединительной ткани, не свойственное другим производным мезенхимы, постоянное растяжение, смещение и давление в связи с участием в локомоторной функции сочленения определяют рост и ее структурные особенности. Синовиальные оболочки млекопитающих и человека различают два волокнистых коллагеново-эластических слоя – поверхностный и глубокий, и выстилающий полость – покровный слой. Резкой границы между слоями не существует. В крупных сочленениях отмечается богатый жировой тканью подсиновиальный слой, граничащий с фиброзной капсулой. Коллагеновые и эластические волокна поверхностного слоя ориентированы в направлении длинной оси сочленения. В глубоком слое они расположены под углом к волокнам поверхностного слоя. Покровный слой синовиальной оболочки состоит из клеток синовиоцитов. Различают три вида синовиоцитов – А-клетки или макрофагальные синовиоциты, Б-клетки или синовиальные фибробласты, которые обладают способностью к выработке секреции гиалуроновой кислоты, специфического компонента синовиальной жидкости, и С-клетки – промежуточные формы, совмещающие в себе признаки А и Б-клеток. Кровеносные сосуды проникают в синовиальную оболочку со стороны подлежащих тканей и распределяются в ее толще, включая и покровный слой, где они располагаются непосредственно под синовиоцитами. Таким образом, синовиальная полость отделена от кровеносного русла только клетками, основным веществом соединительной ткани и эндотелием самих капилляров. На этом наша лекция закончена. Всего хорошего. Живите с любовью.